Алло. Алло. Да? Это Марьяна Ро? Да. Нет. Да, это Марьяна Ро. Точно? Точно, точно, точно, конечно. Ты что? Ты не узнаешь меня, что ли? Пиздец, такой голос мультяшный. Алло. Алло. Да, базарь. Здравствуйте, Лариса Владимировна, могу услышать? Ну, пошел нахуй, в принципе. Ничего себе, вот это разговор, а. Вас как зовут? Нахуй пошел? А вы другие слова знаете, кроме этого? Вас Да, знаю, учили? но ты идешь нахуй. Наверное, не знаете. Но уже четыре слова знаете. Не знаю. И это еще два. Угу. Как вас зовут? Нахуй пошел? Вас так зовут? Нахуй пошел? Вас интересное имя. Нахуй пошел, говорю, поз, блядь. Неа, не Ах пойду. ты, пидор. Ах ты, А вы... пидор. Да. Ну вы к зеркалу подойдите и скажите тебе то же самое. Думаю, Тот больше заслужите. еще гандон, блядь, Правильно? нашелся тут, а? Вот тут, да, я вот первый раз звоню, чтобы мне так сразу говорили. Давай, давай, все, Вы хоть меня съебал нахуй. знаете? Съебал нахуй, М? Да пидор. нет. Съебал Буду нахуй. еще вам звонить. Вы кто такой? Кто вот Я тот, кто такой? твою мать в очко ебал. О. Если вы привыкли так вот с вашей матерью делать, значит, вы Нахуй с моей пошел, матерью так придурок. делали. Да. Да нет, нет. Давай, Представляете? все, съебал, съебал, Угу. съебал. Адрес диктуйте свой, Смельчак. Съебал, Адрес вы нахуй, диктуйте. пидор, съебал. Диктуйте адрес свой. Я же вот Записывай. такой по телефону смелый, да? Площадь Так. твоей выебанной мамаши, дом 5. А если реально адрес продиктуете, что вы мне скажете? Боитесь? К вам выездную группу сейчас отправим с полицейскими. Боже мой, выездную группу, только не Посмотрим, это. как вы запоете, да. Пожалуйста, только не это, пожалуйста. Да. Ну вот диктуйте адрес свой. Не То надо. я с вами поговорим. По-серьезному. Чай попьем с вами. Чай попьем, да? Вместе с полицейскими. В Ну, смысле, с представьтесь, полицейским, блядь? говорим Что с за вами еще. угрозы, нахуй, слышишь, пидрота, блядь? Вы что, с тюрьмы только что вышли? Только такой лексикон знаете. А Или ты что? знаешь, лексикон тюрьмы? Ну, примерно знаю. Но я там не Откуда? сидел. Не сидел, но Откуда? знаешь. Все его знают. Все его знают. О, да, ну то есть посмотри, получается в Все. отношении тебя предположение о том, что ты знаешь Зоновский базар, поэтому там сидел, не тождественно. А в Сколько? отношении меня тождественно. Тебе не кажется, что ты пиздобол, Сколько? а? Сколько слов вы Пиздец. знаете новых? Я поражен. Охуевшее Я чмо какое, поражен. а? Ты посмотри на него, блядь. Я поражен. Да Так вы иди, блядь, представите или нет? долбись Или нахуй в вы ухо, боитесь? долбоеб. Боитесь? Боитесь, да? Пошел Боитесь? ты Или что? нахуй, Вы не боитесь, пиздец. не бойтесь, не дрожите, да. Представьтесь и все. Просто нахуй прогуляйся и все. Нет. И Пидор вы знаете ответ. лучше, где это находится. Там Ируга, и там вы можете гулять, пожалуйста. Можете что хотите, то и делайте. Спасибо Вот, большое, а вы что должны разрешил. представить мне. Да, разрешаю вам там прогуляться, пожалуйста. Вот. А я не пойду лично никуда. Ну что, будете представляться или нет? Пошел нахуй. Другие слова знаете? Вот я Знаю, вижу, да, вы еще конечно. до этого говорили очень много, очень-очень много слов. Ну а что вы их не используете? Да иди Или вы нахуй. боитесь меня просто? Ну боитесь. Обычно так люди говорят, если боятся, когда защитная реакция у вас идет. Боитесь, да? Да, пиздец, ты чё, страшно нахуй? Долбоёб звонит без мозгу, и Боитесь, так да? страшно, Боитесь, да? ебать. Боитесь? Боитесь, боитесь. Да, просто пиздец. Слышь, сколько там денег я должен? Напомни. Сколько денег я должен? Вы? Да. Я вас даже не знаю, как зовут. Нахуй ты мне Вы звонишь тогда, дебил, должны. ебать? Ну, представьтесь, поговорим с вами как люди нормальные, а не как вот дети малые. Значит, слушай сюда, Точнее, вы хуй сос. разговариваете так. Я с вами нормально разговариваю. Что? Ты кому звонишь, хуила ебаная? Лариса Владимировна Юдиной. Знаете такую? Нахуй пошел? Вы нормально можете отвечать? Аномально, да, Они как вполне. Ладно, животные. пошел. Нормально. Все, иди нахуй. У вас там этому в детстве учили так вот разговаривать? С Слушай, матерью так же разговаривали, да? давай ты просто С нахуй матерью так же пойдешь. разговаривали вашей? С твоей, да. Плохая привычка. Нет, с вашей матерью. Ну вот не стоит так маме говорить. Не стоит, да? Но человек, Ой, наверное, хороший. спасибо за рекомендации. Ебать копать, если бы не ты, Рекомендую, если бы не лучше, ты, лучше не если бы не ты, я бы не общайтесь. знал. Да. Угу. Ну что, представитесь мне или нет? Или будете Да. дальше бояться? Иван Федорович Крузенштерн, Человека-пароход. Как? Иван Федорович? Да, Иван Федорович, правильно. Допустим, Иван Федорович. Хорошо. Я представлюсь тоже. Это банк Восточный Ой, Экспресс. все, иди нахуй. Постоянное взыскание. Роман Александрович меня Нахуй. зовут. Угу. Знаете такую женщину? Юдина Лариса Владимировна. Нахуй, иди. Нет. Знаете такую? Нахуй, иди. Нет. Не пойду. Пойдешь, иди нахуй. Вам сколько лет? 12? Ну, судя по голосу, вроде бы нет, но 11. по вот по разговору, да. Других Да, слов не все, знаете. да, пошел нахуй. Нет, не пойду. Нахуй иди. Что, давайте я вам еще буду звонить потом. Все Давай. праздники буду вам Ты же звонить. свое время тратишь, Будете, долбоеб. да. Да нет, это рабочее время. Могу его Так тратить сколько правильно, угодно. рабочее, правильно. Но ты ж, долбоеб, эффективным должен Рабочее, быть, правильно? рабочее. Правильно. А Что? твоя Кем я эффективность в должен быть? случае со мной ноль. Ну вот. Так вы сами все это губите. Тем более я ваше Губите. время трачу, да? О, губите, Вы свое бля. время тратите. Пиздус, Вы свое бля. время тратите. У вас там все нормально-то? Вы ничем сегодня. Ничего сегодня не употребляли такого? Или вы так всегда разговариваете? Я просто вот не знаю. А ты что-то против имеешь? Тебе не нравится, как я разговариваю? Да, ваше дело. Ну так Ваше иди дело, нахуй в конечно. таком Можете. случае, ебаный в рот. Вот. Угу. Нет, не пойду. Можете там находиться А дальше. ты тупенький или Куда просто вы не там понимаешь, посылаете? как бы, что надо? Нет. Да я думаю, умнее вас. Намного. Я вас Намного. спросил, вы едино Ларису Владимировну Я тебя знаете? послал нахуй. Четкий ответ, да или нет? Да или нет? Нет, такой ответ меня не устраивает. Ну, Да или нет? мне похуй, что тебя устраивает, что не устраивает. Просто нахуй иди и все. Меня не устраивает, да или нет, спросил Нахуй вас. пошел, говорю, и все. Сижу Да просто. или нет? Просто идешь нахуй и все. Да или нет? Вы думаете, что меня оскорбить, что ли? Нет, зачем? Пожалуйста. Просто иди нахуй и все. Нет, просто так говорите. Ну да. Ну потом будете отвечать судья мне за это. Давайте я на Бля, вас не надо, заявление напишу. пожалуйста, не А надо, что? пожалуйста. А Ну давай что без нет? Мусорова, без вот этой 30 хуйни, тысяч окей? штраф давайте не выплатите, Не да? надо, не Кстати, надо. такой, знаете, кодекс об административных правонарушениях. Не 5.6.1. знаю, не знаю. Оскорбление. Ну, почитайте. Почитайте хотя бы один раз книжку. Откройте. Вот там она есть. Ага. Смотрите, штраф. Да. Что, понравилось, да? Страшно, пиздец, блядь. Даже не знаю, что тебе делать. Ну, это я чувствую по голосу, да, раз вы меня так вот Бля, ну может не неадекватно себя надо, а? Может ведете. не надо? Давай как-то, может, договоримся. Надо, Иван Федорович, если вы, конечно, вас так зовут. Надо. Надо свои поступки отвечать, свои слова, правильно? Ладно, все, иди нахуй. Как мужчина. Все, иди Как нахуй. мужчина. Ну Вы ты заебал, ты себя не ноешь, как блядь, мужчина пиздец, нахуй. ведете. Почти 10 минут уже. Я, конечно, понимаю, что 10-минутные ролики это хорошо, YouTube их любит. Но ты заебал, ты унылое говно просто, пиздец. Ты 10 минут своего рабочего времени потратил впустую просто, потому что ты тупое дерьмо. Потому что вы не можете нормально Нет, потому разговаривать, что ты как неэффективный ребенок хуесос. маленький. Ты неэффективный Потому что работник, вы понимаешь? нормально не можете Тебе разговаривать платят просто. бабки впустую, понимаешь? Тебя нужно Да. уволить нахуй. Ты даже с этой работой не Да способен что вы справиться. говорите. То есть ты Да что настолько вы говорите. бесполезное чмо. Можете моему руководству это послать, Ты пожалуйста. знаешь, Может, что такое рассмотрят. кодекс чести Ну, коллекторов навряд ли. вообще, знаешь? Я не коллектор. А, ты Я не долбоеб, я забыл, коллектор. прости, прости, друзья. Я в банке. Я в банке Да, работаю. да, да, Не да, знаю, да, да, в кто банке, вы с там, может быть, Альфа-банк, вы я там. понял. Да. Слышь, короче, опущенный, смотри сюда, Коль, значит, я тебе как говорю, Альфа-банк? я тебе, У вас с слышишь, ушами все хорошо? опущенный, сюда Восточный слушай, экспресс. пи, ебало, завали нахуй. И сюда слушай внимательно. Значит, тебе сейчас дается последний шанс. Если ты сейчас извиняешься, так уж и Какой быть. шанс? Так уж и быть, если ты сейчас извиняешься. За что? За всю Нет, хуйню. никогда не извинюсь. За всю хуйню, давай За извиняйся, что? Игорь. Ну за всю хуйню, что ты Нет. что-то пиздел, давай. Нет. Нет. Нет, нет, никогда. Это вы должны мне извинения приносить. Раз вы не можете разговаривать нормально. Раз вас ничему не учили в детстве, да? Я Да. должен, значит, да? Хорошо, ладно, извини. Ну вот, спасибо большое. Какая большая честь. Вот. А теперь на вопросы будете мы Нахуй отвечать? пошел, Поговорим с пидор. вами нормально. Нет. Нет. Можете тут там с вами прогуляться. Я вам говорю, вы что, у вас вот с пониманием все хорошо? Или что? Юдину Ларису Владимировну знаете? Ты Да или нет? заебал меня уже, пидор. Как ты Я заебал? это буду делать. Я это буду делать, пока Слушай, а не можешь бросить ответите. трубку, скажи мне вообще? Можешь ее бросить? А как, на чем это значит? Ну, в смысле? Ну, давай бросай трубку просто. Просто бросай трубку. Бросай трубку. Бросать трубку? Да. Боитесь, да? Боитесь? Да, это Или просто что? пиздец. Я вот слышу, как боитесь. Голос у вас дрожит даже. Ладно, хорошо. Сейчас Да. смотри, привет твоему банку, твоему руководству. Значит, ты будешь уволен в ближайшие дни. Ой, Все, пошел хорошо, нахуй, можно передавать свои передам. данные.